Глава 72. Не знаю, права ли я была. Нас всех, и меня в том числе, все же пьянили новые возможности. Мы учились ставить блоки друг от друга. Казалось, что больше нам опасаться нечего. Но к вечеру, когда мы сели ужинать в огромной пустой кухне, решив, пока нет слуг, обедать здесь, зашел разговор о наших новых силах и возможностях. И лорд Райф начал рассуждать, что мы сможем, возможно, лечить душевнобольных или, например, алкоголиков. Мы сможем корректировать поведение любого человека, представляете? Он был полон энтузиазма и желания творить добро. И не он один. И я не знала, не могла найти слов, чтобы объяснить, почему так делать нельзя. Почему никогда никого нельзя менять? Одно дело, если человек хочет сам вылечиться от алкоголизма и идет к доктору. И совсем другое, если его походя исправит кто-то из магов. Это отвратительно. Это первый шаг к тому, чтобы стать тиранами и убийцами. Думаю, у меня просто не было выбора. Или я его не видела. И я попросила всем налить чаю и заговорила. И то, что я говорила, вызывало у них неприязнь, раздражение, возможно, ненависть. «Давайте поговорим о любви. Вы знаете, я люблю всех вас. Вы мне дороги, вы все. Вы читали это в моей душе в первые минуты, когда мы все были открыты друг другу. Но, лорд Райф, скажите, моя любовь к мужу и любовь к вам, равны ли они? «Одинаково ли?» «Какой нелепый вопрос, леди Грейс. Совершенно очевидно, что мужа вы любите больше, чем меня, и это нормально и достаточно, лорд Райф. Простите, что перебила. У нас у всех договорные браки. У всех. В том числе и у меня, и Грея. Но такая любовь, как у меня и мужа, есть ли у кого-то еще?» Тишина была мне ответом. Да, во всех парах сложились хорошие отношения. Там присутствовали и тепло, и доверие, и страсть. Но ни в одной паре больше не было вот той самой искры, того огня, в котором можно гореть и греться всю оставшуюся жизнь. Тут уместно было бы сравнение со всеми этими фантастическими истинными парами. Но я не хотела углубляться в такие дебри, и я продолжила. Скажите, ведь каждый из вас хоть на секунду, хоть на миг позавидовал нам? Все молчали, а я продолжала бить их по самому больному месту. Ведь правда, что такая любовь, которая связала меня с мужем, огромная редкость и ценность, ведь она прекрасна. «Леди Грейс, я не понимаю, почему вы так заостряете на этом внимание. Ну хорошо, я скажу честно, да. Да, я испытал зависть к вам. Я живой человек и могу испытывать не самые светлые чувства». Но я понимаю, что зависть — это недостойно, и я подавил ее. Не нужно подавлять, лорд Рейн, зачем? Давайте, снимите блок. И я немедленно организую вам с леди Финой такую же точно любовь. Вы и она будете любить друг друга всю жизнь искренне и взаимно, хотите? Конечно, нет, я не кукла, чтобы любить по приказу. А человек, которого вы собираетесь облагодетельствовать излечением от алкоголизма, он ваша кукла? Вы кто? Вы — высшая сила? Вы решаете, кому и как жить? А кто дал вам это право? Я уже почти кричала. Но вы все сидите и мечтаете об этом. Знаете, родные мои, думаю, вот с этого момента и началось сумасшествие магов прошлого. С того момента, как они почувствовали себя выше слабых и убогих крестьян, а потом выше дворян, а потом выше слабых магов. Из самых благих побуждений они начали сначала легко воздействовать на людей, а потом делать ментальными рабами и сжигать ненавистью целые области. Запомните, внутренний мир любого человека, крестьянина, сумасшедшего или даже маньяка табу навсегда. Иначе новые войны могут быть еще страшнее старых. Пауза длилась очень долго. А потом лорд Биг, как самый практичный, спросил. «А тогда зачем нам этот дар, леди Грейс?» «А кто вам сказал, что это дар?» «Это, лорд Биг, очередное испытание. И думаю, вот оно-то и будет самым тяжелым в нашей жизни. Я чувствовала себя вымотанной, но это было только самое начало. Спорили долго, приводили разные доводы, фыркали друг на друга и тут же остывали. Наконец пришли хоть к какому-то общему знаменателю. Дар максимально скрыть. Никогда и ни при каких условиях не лезть исправлять человека, помогать правосудию, убить насильников и маньяков, отдавать под суд без жалости. Но давать следствию улики и самим не принимать решения о наказании. Мы только проводники, а не судьи. Есть формы фобий, которые мы можем вылечить. Никогда и ни при каких условиях не делать этого в одиночку. Только коллегиальное решение не менее 7 человек. Да, это будет сложнее физически, собраться всем вместе. Но жизнь — слишком большая ценность. Много что мы успели обсудить. Мне было безумно жаль, что я так грубо проехалась по больным местам близких мне людей. И в конце вечера извинилась. Все уже прилично научились держать блоки, но все приоткрылись и дали мне почувствовать, что в них нет злости и раздражения на мои слова. Скорее, тихая грусть. Я понимаю. На какой-то момент мы все почувствовали себя сверхлюдьми, и возвращаться на свое реальное место было немного печально. Утром мы все выехали к барьеру. В замке остались по жребию только Тауш и Лиса смотреть за животными. Но вернулись мы значительно быстрее, чем сами думали. Через час езды, когда кони уже начали уставать бороздить сугробы, мы выехали к порталу. Портал вынес нас к точке входа. Это было очень удобно. Источник явно желал снова заселить эти земли. И да, как и обещал король, на той стороне нас ждали. Пройти сами охрану они не смогли. Эти растения-лианы не подчинялись магии, не горели в огне, не боялись обледенения, которые пытались устроить водники и воздушники. Ничто их не брало. Проход открылся по приказу Грея. И первый, кто нас встретил, был сам Его Величество Ченсборга IV.